Вечер субботы клуб был полон, все места в баре и все столики в гостиной заняты. Хейзел знала всех. Гектор легко двигался в толпе рядом с ней, очаровывая дам всех возрастов и производя на мужчин впечатление своей прямотой и разумными речами. Они с Хейзел никогда раньше не танцевали, но прирожденные спортсмены без труда приспособились друг к другу. И когда они плыли в танцы, все смотрели на них. Незадолго до полуночи она вывела Гектора на террасу. «Дорогой, Кайло не танцевал весь вечер. Здесь лучшие мальчики со всего Техаса, а она ни на кого даже не взглянула. Я хочу поболтать с Сарой Лонгворд. Будь добр, пригласи Кайло на танец. Постарайся развлечь ее». «Хорошо, посмотрю, что можно сделать». Кайло с готовностью приняла его предложение. «Спасибо, что снова спасли мне жизнь, Гек. Я умираю от скуки». Когда они оказались на танцевальной площадке, Гектор понял, что Кайла гибко и стройна, как ее мать, но все еще так худа, что выступают ключицы, а под корсетом ее платья от Тома Форда он чувствовал ребра. Даже профессионально наложенная косметика не могла скрыть бледность девушки. У нее под глазами он видел синяки. «Здесь приятные сегодня ребята. Мне кажется, многие пытались пригласить тебя танцевать. В чем дело?» — спросил он. «Хватит с меня мужчин. Любых. Кроме, конечно, вас, Гек. Строго между нами, я всерьез подумываю, не податься ли в лесбиянке. Только не знаю, с чего начать». «Ну, у меня руководство не ищи», — он рассмеялся. «Звучит забавно, но я никогда не пробовал». «Разве вас эта мысль не шокирует? А я-то надеялась». «Я знаю, на что ты надеялась, но не выйдет. Я достаточно хорошо изучил тебя, вредина». «Тогда давайте не будем говорить о моей сексуальной ориентации. Вы знаете, что мама пообещала отвезти вас и меня в этот уикенд на наше ранчо в Колорадо?» «Жду с нетерпением». «Я знаю, вам там понравится. В загонах у нас лошади, в лесу лоси и медведи, а в озере огромная радужная форель. Конечно, лучше всего там, где папа». Она говорила об отце так, словно тот еще жив. Гектор не был уверен, что это признак здоровья, поэтому никак не отозвался на ее замечание. «Расскажи о ловле форели. Ловишь и выпускаешь?» «Милостивый Боже, нет!» — она была шокирована. «Мы ее едим! Мы с мамой настоящие рыбаки!» «Ловите на блесну?» «Конечно, мы не варвары. Я чемпион семьи по ловле на блесну. А вы умеете ловить на блесну?» «Не очень», — признался Гектор. «Тебе придется учить меня». В полете в аэропорт города Стимбоут-Спрингс они слегка отклонились от маршрута, чтобы пролететь над ранчо Беннуков. Примечание: Стимбоут-Спрингс, город в штате Колорадо. Конец примечания. Втроем столпились у окна и смотрели на величественные просторы заснеженных гор, зеленых лесов, сверкающих рек и озер. Хейзел показывала границы. «Общая площадь — 4500 акров. Вот озеро Гитара. Видишь, какой формы? Отсюда и название. Все это наша собственность, а дом расположен в конце грифа Гитары». Показалось большое здание хаотической постройки с крышей из досок красного дерева, со множеством ярусов и карнизов. Из крыши торчали многочисленные трубы, из многих валил дым. У широкого деревянного причала стояло с полдюжины моторных лодок и катеров, а на краю леса ряды конюшен и пристроек. «Гек, смотрите туда, на вершину горы подзорная труба». Кайла взволнованно показывала на белое мраморное сооружение на холме над поместьем. Высокие двустворчатые двери с обеих сторон обрамляли коринфские колонны, поддерживающие неоклассическую остроконечную крышу. «Папин мавзолей. Правда великолепный? Надеюсь, когда-нибудь я буду лежать в нем рядом с папой». «Зачем такие мрачные мысли, малышка?» — укорила Хейзел. «День слишком хорош. А ты молода и красива. Что думать о смерти и умирании?» Когда самолет сел, их встретил Дики Мунро, управляющий ранчо, на «Шевроле Субару», чтобы перевезти багаж женщин. Когда добрались до ранчо, уже вечерело. Оставался час до захода солнца, и они втроем поспешили с удочками на причал. Дики прикормил рыбу, и куда ни глянь, со дна поднимались большие форели. «Вы почетный гость. Приглашаем вас первым забросить удочку, Гек». Кайло сделал реверанс, Гектор встал на край причала, отмотал с катушки спиннинга 30 ярдов лески и бросил медленно разворачивающейся петлей. Блесна опустилась на воду. Она пролежала всего несколько секунд, а потом ее мощно дернули вниз, и удочка согнулась вдвое, на поверхности забилась 10-фунтовая форель. «Здорово! Здорово!» — воскликнул Гектор. «У меня что-то на крючке. Что бы это могло быть, Кай?» «Вы должны хоть иногда говорить правду. Я поверила, когда вы сказали, что не умеете забрасывать блесну». Кайла печально покачала головой. На следующее утро в 4:30 Кайла заколотила в дверь их спальни и крикнула в замочную скважину. «Идемте, лентяи! Я беру вас на прогулку до завтрака. Встречаемся через 20 минут у конюшни. Не опаздывайте!» Хейзел застонала, садясь в просторной постели, и мотнула головой, убирая с лица волосы. «Ужасный ребенок! Отведи ее к озеру и утопи!» Гектор рядом с ней перевернулся на спину, зевнул и протер глаза, прогоняя сон. Слишком легкая смерть для маленького варвара, оскверняющего святость Отечества. Когда 40 минут спустя Гектор и Хейзел добрались до конюшни, Кайла уже сидела на своем любимом буланом жеребце. Она заставляла лошадь горцевать в главном загоне. На спине рослого животного девушка казалась очень маленькой, но так сливалась с лошадью, что жеребец и всадница производили впечатление единого существа. На лице Кайлы был написан почти осязаемый восторг, щеки раскраснелись, руки, державшие повод, были сильными и быстрыми, оскверненное тело снова казалось здоровым. «Она совершенно преобразилась», — прошептал Гектор. «Ты только посмотри, Хейзел, вот в чем ее спасение». «Я поняла, что была слепа. Сейчас я впервые вижу ее твоими глазами», — негромко откликнулась Хейзел. «Я иначе представляла, что для нее хорошо, и пыталась втиснуть ее в рамки, которые ей не подходят». В этот миг Кайла подняла голову и увидела их. «А, наконец выбрались из постели!» — крикнула она. «Дики заседлал ваших лошадей. Поехали!» Они вместе объехали озеро, и Кайла сказала Гектору: «Вы хорошо сидите верхом, но спиннинг бросаете лучше. Где вы всему этому научились?» «Я вырос на скотоводческом ранчо в Кении. Мы все делали верхом, а в горах у нас был ручей с форелью». Они поскакали по тропе вдоль леса и вспугнули крупного лося. Он тяжело побежал в лес. «Гек, я познакомлю вас с папой», — сказала Кайла. Не дожидаясь возражений матери, она галопом поскакала по крутой извилистой тропе. Лес внезапно кончился. Над ними, на самом верху горы, возвышался мавзолей. Раннее солнце блестело на мраморных стенах. Он оказался меньше, чем Гектор подумал, впервые увидев его с воздуха, но изящество линий делало его величественным и впечатляющим. Перед высокой двустворчатой дверью ждал пожилой чернокожий с блестящей седой бородой. Он поздоровался с Хейзел и Кайлой и придержал их лошадей, пока они спешивались. «Это Том, опора семьи», — сказала Хейзел Гектору. «Он был шофером Генри, а теперь хранитель его могилы. Смотри, как он прекрасно все содержит». Улыбаясь от похвалы, Том распахнул двери. Кайла взяла мать и Гектора за руки и ввела в погребальный зал. Пол, выложенный в шахматном порядке черными и белыми мраморными плитами, в центре мраморное возвышение, а на нем саркофаг из красного гранита. Гектор сразу увидел, что это копия могилы Наполеона Бонапарта в доме инвалидов в Париже. Хейзел прошла вперед и преклонила колени на синей бархатной подушке, которую Том положил в изножье саркофага. Она молча склонила голову. Кайла и Гектор ждали у двери, пока Хейзел не подняла голову и не встала. Тогда Кайла прошла вперед и легла на крышку саркофага. Она раскинула руки и поцеловала полированный гранит. «Здравствуй, папочка! Я так по тебе соскучилась!» Потом она села на саркофаге, скрестив ноги, поманила Гектора. «Папочка, я привела тебе гостя», — сказала она. «Это Гек. Я рассказывала тебе о нем. Это он меня спас. Я знаю, вы понравитесь друг другу. Гектор, поздоровайся с папочкой». Не смущаясь, Гектор прошел вперед и положил руку на гроб. «Здравствуйте, Генри. Мы уже встречались, как вы помните. Вы заключили контракт с моей компанией Кроссбоу. Я буду присматривать за вашими девочками не хуже, чем вы, пока были с ними». «Очень любезно с вашей стороны, Гек», — совершенно серьезно сказала Кайла. «Именно это папочка хотел услышать». Они провели в мавзолее почти час. Том принес свежие цветы, и женщины помогли расставить их в серебряных вазах в изголовье и в ногах саркофага. Наконец Кайла и Хейзел попрощались с Генри Бенноком. Кайла пообещала скоро вернуться. Потом они спустились по ступенькам и пошли вниз по лугу. Над ними пролетела тень, и все трое невольно посмотрели вверх. Низко над их головами пролетел голубой гусь. Ветер негромко свистел в его машущих больших белых крыльях. Он крикнул один раз, И Кайла помахала птице рукой. «Это папочка, вы ему понравились. Он пришел приветствовать вас в нашей семье». Когда гусь превратился в точку на горизонте, Хейзел объяснила, у Генри было семейное прозвище — гусь. Больше 20 лет он возглавлял техасский клуб охотников на гусей. Понимаешь, откуда Кайла взяла это? У меня странное чувство, что она права. Возможно, эта птица и есть тень Генри, явившаяся взглянуть на нас. Они направились к каменной скамье на лужайке, выходящей на озеро и поместье. Сидели неподвижно и тихо, тронутые общими переживаниями. Наконец Кайла нарушила молчание. «Мамочка, наверное, сейчас не лучшее время обсуждать это с тобой. Но не думаю, что когда-нибудь наступит подходящее время. Так что я рискну, а вось обойдется». Она набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: «Я не вернусь в школу искусств. Я очень старалась, но изучение искусств у меня никак не шло. Я не слишком хороша в этом была». Не дожидаясь ответа, она быстро продолжила: «После всего, что со мной было в этом городе, я ненавижу Париж». Гектор почувствовал глубокое разочарование Хейзел и сжал ее руку. Немного погодя, Хейзел посмотрела на дочь и улыбнулась. «Это твоя жизнь, малышка. Я знаю, что вмешивалась и жалею об этом. Скажи, чего ты хочешь, и я все для тебя сделаю». «Я уже записалась в Колорадский университет на ветеринарный факультет. Буду специализироваться по крупным животным». «Лошади?» — спросил Гектор. «А что же еще?» — она рассмеялась. Ошеломленная Хейзел смеяться не стала. «Ты уже записалась и принята?» Гектор никогда не видел ее такой растерянной. Когда Хейзел открыла рот, собираясь возразить, он снова сжал ей руку, и она промолчала. Несколько мгновений она казалась одинокой и печальной. Потом собралась силами и улыбнулась дрожащей улыбкой. «Хорошо, дорогая. Если тебя уже приняли, нам лучше в понедельник полететь в Денвер. Мамочка, ты ведь не собираешься говорить с деканом?» «Конечно, собираюсь. Но это мое дело, я больше не ребенок. Наверное, впервые в жизни я сделала то, что хотела. Разве ты не понимаешь?» Женщины смотрели друг на друга. Гектор видел, что ситуация вот-вот перерастет в яростное столкновение. Он негромко кашлянул, и они посмотрели на него. «Скажите ей, Гек, она не понимает», — попросила Кайла. «Конечно, понимает, Кай. Твоя мама проницательнее всех, кого я знаю. Она по своему опыту знает, каково быть предоставленной себе в твои годы. Как ты сейчас, она тогда хотела исполнить свою мечту. Она знает, Кай, поверь мне, знает». Обе женщины заметно успокоились. Он дал им время подумать. «Решение принимаешь ты, Кай», — продолжал он мягко. «И ты совершенно права, ты больше не ребенок. Твоя мама это знает и предлагает тебе полную поддержку. Ты ведь не будешь такой жестокой, чтобы полностью исключить ее из своей жизни». На лице Кайлы появилось отчаяние. Она вскочила и кинулась к Хейзел. «Мамочка, милая, я совсем не этого хотела». Она заплакала. «Какая жестокая! Ты всегда будешь главным в моей жизни». «Спасибо, доченька». Хейзел закашлялась, и они обнялись. Обе плакали. «Что ж», — подумал Гектор, пытаясь скрыть улыбку, — «по крайней мере, мамочки и малышки больше нет. Думаю, это хорошее новое начало». О его существовании забыли. Он встал и ушел вниз, туда, где были привязаны лошади. Облокотился на плечо жеребца и потрепал его по шее. Он редко бывал так доволен собой. Полчаса спустя женщины пришли за ним, рука об руку. «В понедельник мы все вместе отправляемся в Денвер. Посмотрим мой факультет и познакомимся с деканом», — сказала счастливая Кайла. «Вы тоже, Гек». Она подбежала к своей лошади, села в седло и поскакала вниз по лесной тропе, гикая по-ковбойски. Хейзел подошла к Гектору, посмотрела на него и тихо сказала: «Ты просто гений. Но, полагаю, ты это знаешь». «Вынужден подтвердить, догадываюсь», — сказал он, и Хейзел поцеловала его. В начале первого семестра нового учебного года Кайла отправилась на ветеринарный факультет в Денвер, а Гектор начал вживаться в новую роль вице-президента Бенна Койл. Вначале он не принимал активного участия в деятельности компании, только наблюдал и слушал. Они с Хейзел засиживались допоздна, изучая и обсуждая горы сведений, относящихся к деятельности компании в прошлые 5 лет. Вопросы Гектора, острые, точные, рождали новые идеи. Хейзел обнаружила, что возможность посмотреть его глазами и увидеть, где она поступала верно, а где ошибалась, чрезвычайно ее стимулирует. Она поняла, что годы одиночества, когда рядом не было родной души, к которой можно обратиться за советом или утешением, все же оставили свой след. Не сознавая этого, она постепенно теряла силы и проницательность. Слишком долгой была одинокая гонка, и Хейзел начала спотыкаться. Теперь рядом с ней появился человек, на чьи суждения она могла положиться, и это подействовало как удар тока. Она больше не просыпалась по ночам в страхе перед наступающим днем. Перспективы столкновений и вызовов, возможность полностью выложиться, снова будоражили ее. Как в заключительный день открытого чемпионата Австралии, когда я выиграла турнир. Боже, мне опять интересно. Радость жизни была тем больше, что Гектор всегда оставался рядом, готовый идти с Хейзел вперед. Несколько месяцев его участия в руководстве компании было так незаметно, что остальные директора почти забыли о его существовании. Но потом он заговорил. Когда первоначальное потрясение прошло, к нему начали прислушиваться. — У этого твоего парня есть нюх и чутье, — с уважением сказал Хейзел Джон Бигелоу. — Он похож на Генри в его годы. Дела Бена Койл в последнее время шли неважно, но сейчас пошли на поправку. И не только из-за роста цен на нефть. Гектор слетал в Абу-Зару и после 5 дней переговоров с эмиром получил права на исследование всей береговой линии Эмирата, примыкающей к Заре номер 8. Первый годный для производственных целей газ был получен 11 месяцев спустя, ошеломляющий успех. Хейзел и Гектор вместе прилетели в Абу-Зару принимать новые месторождения. В аэропорту Сиди Эль-Разига их встречали Пэдди О'Квин, Барт Симпсон и еще с десяток членов руководства компании. Хейзел и Гектор обняли Пэдди и обменялись рукопожатиями с остальными. Потом Гектор огляделся. «А где-то Рик?» — спросил он. Пэдди искоса взглянул на него со странным выражением. «Вернется через пару дней». «Что-то в его тоне насторожило Гектора. В чем дело?» — спросил он. «Позже», — уклонился от ответа Пэдди. У них не было возможности поговорить, пока они не дошли до здания нефтяного терминала. Гектор вышел из машины, протянул руку Хейзел, помогая ей выбраться, и в то же время посмотрел на Пэдди. «Ладно, Пэдди, рассказывай, что с Тариком?» Они стояли втроем, заслоненные от остальных корпусом Хамви, но Пэдди все равно понизил голос. Тарик улетел в Эш-Альман похоронить свою жену Далию и их сына, и оплакать их. Гектор и Хейзел смотрели на него, разинув рты. Первой ошеломленное молчание нарушила Хейзел. «Далия умерла?» — выпалила она. «Нет, не могу поверить». Их дом сгорел. В пожаре погибли Далия и младенец. Была поздняя ночь, и они не могли спастись. — Младенец? Хейзел покачала головой. — Далия вышла замуж за Тарика. У них родился ребенок. Пэдди кивнул. — Сын. Родился полгода назад. — Не знала, — тихо сказала Хейзел. — Тарик говорил, что написал тебе. Ну, значит, я не получил его письмо. Я тоже не знал. Пэдди никогда не видел его таким огорченным. Хейзел тихо заплакала. — Боже, — шептала она. — Далия и ее ребенок погибли. О, Боже, это так жестоко! Гектор обнял ее за плечи и увел в терминал. Когда на следующее утро они вошли в центр управления терминала, Хейзел была бледна, глаза ее были красными, Гектор был мрачен и молчалив. Берт Симпсон и Пэдди встали со своих мест перед компьютерными экранами за длинным столом для совещаний. «Тарик здесь», — сказал Пэдди. «Он узнал, что ты прилетел, и сегодня рано утром вернулся из-за Шальмана». «Позови его», — сказал Гектор. Пэдди включил общую связь и передал приказ. Через несколько мгновений в дверь постучали. «Заходи», — взволнованно сказал Гектор. В открытой двери стоял Тарик. Его лицо было холодным и отчужденным. Гектор быстро подошел к нему и обнял. «Какое страшное горе, дружище!» — хрипло сказал он. «Да, страшное», — согласился Тарик. Оба в замешательстве отступили, не в силах найти нужные слова. Хейзел подошла к Тарику и тронула за правое плечо. «Мое сердце с тобой». «Далия была хорошей женщиной. Я обязана ей жизнью». «Да», — тихо согласился Тарик, — «она была хорошей женой». «А твой сын? Он был славным мальчуганом». «Как мог случиться такой ужас?» — спросила Хейзел. «Вы ее друзья», — уклончиво ответил Тарик. «Мы можем немного пройтись, вспоминая ее». «Это сигнал. Знать должны только вы», — сказал себе Гектор. Тарик принимает это очень близко к сердцу. Он взял Хейзл за руку и мягко ответил: «Для нас честь прогуляться с тобой, Тарик». Они вышли на яркое солнце залива. Вода отражала великолепие безоблачного неба. Мир казался слишком прекрасным для такого горя. Хейзл молча шла по песку между двумя мужчинами. Наконец она больше не могла сдерживаться. «Пенди сказал нам, что в твоем доме был пожар». «Да, миссис Беннок, был». Он опять замолчал, и они увидели, что его глаза блестят на солнце от слез и гнева. «Я пытался спрятать их. Купил дом в деревне, где нас никто не знает. Использовал другое имя. Попросил ее брата защищать их, когда меня с ними не будет. Брат погиб в огне вместе с ними». «Значит, это не был несчастный случай?» — спросила Хейзл. «Да, не был», — подтвердил Тарик. Он взглянул на Гектора. «Ты знаешь, чьих рук это дело?» Гектор кивнул. «Знаю», — без выражения ответил он. Хейзл посмотрела ему в глаза и тоже поняла. «Утман Вадда», — прошептала она. «Снова зверь, верно?» Гектор кивнул. «Но откуда вы знаете?» — продолжала она спрашивать. «Миссис Беннок, Гектор знает сердцем. И я тоже», — объяснил Тарик. «Мы с ним знаем Утмана как любимого брата или как заклятого врага». «Ты знаешь, где сейчас Утман?» — спросил Гектор. «Да, с шейхом Адамом Типпу-Типом в крепости у оазиса Чуда». «Ты точно это знаешь?» — настойчиво повторил Гектор, и Тарик кивнул. «После похорон жены, сына и брата жены, когда истекли 3 дня траура, я, переодетый нищим, отправился автобусом в Ганданга-Бей в поисках убийцы. В крепость попасть не удалось. Ее усиленно охраняют. Но я 12 дней ждал в Ганданга-Бей. Видел большой новый флот катеров. Шейх Адам построил его после смерти деда, и теперь им командует Камаль. Видел на якоре в заливе захваченные ими корабли, слышал разговоры об Утмане Вадда. Говорят, он правая рука Адама и забрал большую власть». «А его ты видел?» — мягко спросил Гектор. «Я видел обоих. На 12-й день они со множеством людей пришли в Ганданга-Бей. Адам теперь могущественный человек, а Утман — его полководец. Я не мог добраться до них. Их окружает слишком много людей, и они начеку. Может быть, придется ждать годы. Но мое время придет». Тарик улыбнулся. Некоторое время все молчали, потом Хейзл спросила: «А что вы теперь будете делать, Тарик?» «Это работа для ножа», — ответил Тарик. «Кровь взывает к крови. Мои жена и сын, неотмщенные, лежат в могиле. Я должен даровать им покой». «Неужели это обязательно, Тарик? Мы потеряли Далию и должны рисковать еще и вами». «Объясни ей, Гектор». «У Тарика нет выбора», — сказал Гектор. «Он должен сделать то, чего требует долг и честь». Он повернулся к Тарику. «Иди, старый друг. Если я чем-то могу помочь, ты знаешь, как связаться со мной через Пэдди О'Куина». «На это может уйти время, даже годы», — предупредил Тарик. «Знаю», — кивнул Гектор. «Ты по-прежнему будешь получать жалование в Кроссбоу, сколько потребуется. Возвращайся, когда управишься». «Спасибо, Гектор». «Спасибо, миссис Беннок». Тарик обнял Гектора и низко поклонился Хейзл. Потом вдоль трубопровода пошел в сторону аэропорта, он не оглядывался. В следующие месяцы Гектор и Хейзл часто говорили о нем, но так как новостей не было, лихорадка их жизни постепенно оттеснила воспоминания на второй план. Они не забыли Тарика и вспоминали о нем каждый день, но все легче и менее упорно. Однажды, год спустя после встречи с Тариком в Сидель-Разиге, Хейзл отчетливо это выразила. Кайла провела с ними на ранчо пасхальный уикенд и в понедельник вернулась на ветеринарный факультет. Они вдвоем пили перед сном шампанское. Хейзл подняла свой бокал. «Слава богу, что Кайла в безопасности здесь, в Америке. А эти ужасы далеко и в пространстве, и во времени». По настоянию Гектора администрация Беннок Ойл серьезно занялась применением альтернативных источников энергии. Гектор купил у молодого ученого, о котором никто не слышал, 5 запатентованных изобретений. Изобретения сулили такие возможности использования энергии ветра, что вскоре Shell и Exxon попросились участвовать в деле. На исходе 2-го финансового года после появления Гектора в совете компании Беннок объявила об увеличении дивидендов на 7,5% с каждой акции. Общая цена акции, которая в последние годы снижалась, достигла $255. Вдобавок Кайла к концу учебы объявила о своих успехах. Она закончила год третий на курсе из 36 человек. Тельма Хендерсон, ее психиатр, заявила, что Кайла совершенно здорова. Она немного пополнела, свежая здоровая кровь вернула сияние ее кожи. Хейзел была совершенно счастлива. Прошел еще год. Приближался день благодарения, и Кайла приехала из Денвера в Хьюстон, чтобы отметить праздник в родительском доме. Она привезла гостя. Гость учился на последнем курсе медицинского факультета Университета Колорадо, звали его Саймон Купер. За столом Кайла сидела с ним рядом и смотрела на него сияющими глазами. Хейзел реагировала предсказуемо. «Его отец торгует скобяными изделиями», — с ужасом сообщила она Гектору. «Ты ужасная снобка, моя дорогая», — рассмеялся он. «На самом деле он владеет сетью из 130 магазинов. По сравнению с ним я нищий». «Не смей никого сравнивать с собой. Это выбор Кайлы. Будешь возражать, она упрется. Ты ведь уже поняла это». Вечером Кайла помогала Гектору жарить мясо на углях. Как только она попросила Саймона принести еще угля, и он ушел, Гектор спросил, «А что с твоим решением испытать сапфические наслаждения? Есть прогресс?» «Ах, это», — небрежно ответила она, — «вы меня не поддержали, и я перестала работать над этим проектом». Она сняла с углей кусок мяса, положила на тарелку и спросила, не глядя на Гектора, «Я видела, вы разговаривали с Саймоном. Что вы о нем думаете?» «Саймон Купер кажется мне отличным уловом. На твоем месте я бы дважды подумал, прежде чем отпустить его в воду». «Я обожаю вас, Гек. Вы безупречно оцениваете людей. А что думает о нем мама?» «Спроси ее». Кайла кивнула, и в эту минуту вернулся Саймон с новым мешком древесного угля. Кайла взяла тарелку с мясом и отнесла на кухню. Гектор открыл пару банок Будвайзера и протянул одну Саймону. Они дружелюбно болтали, ожидая появления женщин. Гектор узнал, что Саймону 26 лет, и что он не только внешне привлекателен и умеет нравиться, но и умен, и интересуется очень многим, помимо медицины, от джаза и истории футбола до рыбалки и политики. Наконец из кухни с подносами, полными еды, появились Хейзл и Кайла. Кайла шла в нескольких шагах за матерью, и Гектор вопросительно посмотрел на нее, а она широко улыбнулась и подмигнула.